Глава 15. На следующий день, около 2 часов, Мори вернулся из Цюриха, все еще пребывая в унынии после расставания с Кэти, вылетевшей из Уилли на 12-часовом самолете в Эдинбург, и тем не менее обуреваемый жаждой деятельности. Всего 11 дней оставалось до того, как он присоединится к ним в лондонском аэропорту, и за этот короткий период предстояло завершить очень много дел. Так что действовать нужно было оперативно. Войдя в дом, после отъезда гостей он предоставил Артура и Елене выходной. Он понял, что поступил правильно, не отвергнув помощь мадам фон Альтисхофер. Оставалось надеяться, что она его не подведет, приедет, как обещано, на следующее утро. Однако едва он приступил к разбору почты в кабинете, как на подъездной аллее затарахтел ее маленький дофин, что немало его удивило. Оставив неоткрытым журнал тропической медицины, на который он недавно подписался, и бандероль с легким нейлоновым туристическим снаряжением, обещавшим быть интересным, он отправился встречать гостью. «Я не слишком рано?» – отрывисто осведомилась она, готовая взяться за дело. И одета она была соответствующим образом. Серая льняная юбка и вязаный серый кардиган. Случайно увидела, как вы проехали мимо на своем хамбере, и подумала, что не стоит попусту тратить остаток дня. «Вы абсолютно правы», – радостно согласился он, провожая ее в библиотеку. «Дел не в проворот. И чем раньше мы начнем, тем лучше. Тогда расскажите мне в общих чертах, каковы ваши планы». Она присела, но не в кресло, а на подлокотник, выражая мгновенную готовность приступить к работе. Вилла, разумеется, будет выставлена на продажу. Артура и Елена переедут во флигель и будут исполнять обязанности сторожей, пока не совершится сделка. А как же ваши вещи? Картины и серебро временно побудут в банке. Их последующим размещением займется мой юрист. Штигер весьма надежный человек. Мебель и книги могут остаться пока здесь. Под замком они никуда не денутся. Ваши чудесные книги! — воскликнула она, оглядывая длинные двойные ряды в прекрасных переплетах Сангорского. Переплетная фирма «Сангорский и Садклифф», основанная в 1901 году, считалась лучшей в Европе. Нельзя оставлять их тут, в закрытом доме, иначе они отсыреют. Каждую книгу нужно завернуть, этим я и займусь. «Артуру?» — начал он. «Нет». Она поднялась, улыбаясь. «Ему и без того хватит дел. К тому же он так огорчен вашим отъездом, что просто не способен справиться с дополнительными поручениями. Кроме того, я люблю книги. У моего отца была знаменитая библиотека в Келленштайне. А сейчас занимайтесь своими делами и предоставьте это мне». Он двинулся к двери, а она добавила тактично и одобрительно, но не без иронии. «Кстати, я полагаю, вы уже прочли статью мистера Стенча в Тагеблат». «Я не видел сегодняшних газет». «Что за статья?» «В ней рассказывается о вашем вечере в пользу миссии. Но многое говорится и о вас, и о вашем мужественном решении отправиться туда, несмотря на последние события. Вам должно польстить». Он покраснел, главным образом от удовольствия, при мысли о друзьях в Мелсбурге и многочисленных знакомых в кантоне, кто прочтет о нем. «Арчи бывает таким надоедливым», — сказал он. «Хотя в глубине души он хороший человек. Надеюсь, он не перестарался. А какие последние события вы имеете в виду?» «Там вспыхнуло какое-то восстание. Похоже, обычные беспорядки, о которых рассказывал в лекции ваш друг. А теперь скажите, где мне взять оберточной бумаги, да побольше?» «В кладовке. Елена хранит целые залежи в шкафу». Когда она ушла, он встряхнулся и взялся за первое важное дело – составление инвентарного списка антиквариата. Это было близко его сердцу, и, бродя по дому с листком бумаги и карандашом, отмечая то одну вещь, то другую, красную лакированную горку эпохи Карла II, купленную на ярмарке антиквариата в Лондоне, изумительные работы бюро эпохи королевы Анны, занесенные в классический каталог Маккойда век орехового дерева, кресло в стиле Людовика XVI, за которое он сражался на аукционе «Парк Бернетт», он испытывал горько-сладкую ностальгию. Трудно было расстаться с этими дорогостоящими игрушками. Однако никогда прежде он не испытывал такого душевного подъема, не был столь убежден в безошибочности принятого решения. Арчи Стенч прав. Он действительно совершал стоящий поступок. Список не был завершен, когда в 5 часов мадам фон Альтисхофер обнаружила его в глубокой задумчивости в столовой перед елизаветинским буфетом. «Пора пить чай», — объявила она. Он поднял на нее взгляд. «Вы уже закончили?» «Почти. На одни книги уйдет, по крайней мере, еще полдня. Но рабочие всего мира требуют перерыва. Я взяла на себя смелость испечь немного миндального печенья». Прерваться оказалось весьма приятно. «Отличное печенье», — заметил он. «Никогда не подозревал, что у вас есть и кулинарный талант. Приходится извлекать уроки из необходимости и разочарований, которых у меня было с избытком. Прошу вас, возьмите еще». «Нет, нельзя», — скорбно улыбнулся он. «В последнее время у меня создалось впечатление, что я чересчур склонен к гастрономическим удовольствиям». «Какая ерунда», — решительно заявила она. «Сейчас вы должны особенно хорошо питаться, чтобы набраться сил. Бог его знает, какой скудный рацион вас ожидает там. Мне он пойдет на пользу. В юности я только и жил на овсянке». «В юности, да, мой друг», — согласилась она. «Но сейчас». В разговоре наступила короткая пауза, во время которой она оглядела пока еще не опустевшую комнату и остановила свой взгляд на прелестной пастели, изображавшей мадам Мело с ребенком. «Вы помните тот день, когда показывали мне своего Виара? Кажется, будто только вчера. Хотя за это короткое время столько всего произошло. Обещайте не снимать картин со стен до последней минуты. Вы часто говорили, что не смогли бы без них жить. И, разумеется, никогда их не продадите». Тут ее, видимо, осенило. Она засомневалась, отвела взгляд, затем снова посмотрела на него и, наконец, поддавшись порыву, воскликнула. «Неужели обязательно продавать дом? Почему нельзя сохранить его, скажем, на тот случай, если вам понадобится где-то отдохнуть? Дорогой друг, я очень за вас переживаю и никоим образом не хочу, чтобы вы подцепили одну из тех тропических болезней, которые подорвали здоровье бедного Уилли. Боже, он перечислил целый реестр. Тут тебе и малярия, и сонная болезнь, и проказы, и все остальное. Да у самого этого бедняги такой вид, будто он переболел половиной из них. Но, как я уже сказала, если случится так, что вы заразитесь чем-то серьезным, то у вас хотя бы будет надежная крыша над головой в хорошем климате, чтобы восстановить здоровье». Он посмотрел на нее, сначала хмурясь, словно испытывая сомнения, затем задумчиво. Такая мысль его ни разу не посещала и на первый взгляд казалась вполне разумной. Зачем продавать в оголтелой спешке? В этом не было ни малейшей финансовой необходимости. К тому же, если подождать, то он, несомненно, выручит гораздо больше, так как цены на недвижимость постоянно растут. Но нет-нет, это была бы всего лишь отсрочка, полумера, опасная тактика, как ни крути. Он уезжал навсегда и возвращаться не собирался. Мори решительно покачал головой. «Нет, я предпочитаю оборвать все разом». «Да, наверное, вы правы. Вы, как всегда, ставите четкие цели и не заботитесь о себе. А я смолодушничала, предложив такой вариант. Но это все потому, что я думаю только о вас. Бог свидетель, я не буду знать покоя ни одной минуты, когда вы уедете». «Но чего же, Фрида? В миссии не так ужасно». «Ох, мой друг, вы, конечно, храбрый и сильный. Но не притворяйтесь, чтобы мне было легче. Вы лучше меня осознаете опасности, которые будут вас там подстерегать. Вчера ночью, думая о том бедном шведском семействе, лишившемся голов, я не смогла уснуть. Если такая жестокая смерть ждала человека после стольких лет службы, то что же может произойти с вами, новичком?» Он взглянул на нее раздраженно, даже строго. «Ради всего святого, Фрида, не преувеличивайте. Причем здесь преувеличение? Я всего лишь рассказала о мыслях, посетивших меня одной бессонной тяжелой ночью. Если бы я только этого боялась, то была бы счастлива. Но оставим в сторону болезни. Ведь кроме них есть много всего другого. И дикие звери, и палящее солнце, и сокрушительные ливни. И самое главное – беспорядки в Конго. Мистер Стенч уверяет, что это только начало. Волна пойдет дальше. А ведь вы будете совсем рядом от тех мест. Ну почему я такая глупая? Говорю о том, что вы без меня прекрасно понимаете. Она резко поднялась. За работу, за работу. Нужно делать дело, чтобы не задумываться о будущем. Книги на верхних полках в библиотеке я не могу достать. Вот увезу сейчас чайный столик, и вы поможете мне спустить их вниз. А потом я должна буду вернуться к себе в Зейбург. Он медленно перешел в библиотеку, по-прежнему хмурясь, испытывая смутное недовольство. Но не из-за самой Фриды, так близко принявшей к сердцу его интересы, а скорее из-за ее манеры излагать очевидное. Можно подумать, он сам не знает, во что ввязывается. Абсурд. Книги, о которых она говорила, в основном представляли собой толстые фолианты по искусству. Но хотя его взгляд и был устремлен на них, он словно их не видел. Наконец, слегка вздрогнув, он пришел в себя, решил не приносить из подвала стремянку, а воспользоваться длинной табуреткой с ящичком, занимавшей постоянное место перед камином. Взгромоздившись на нее, он потянулся и один за другим начал спускать на нижнюю полку тяжелые плотные тома с пряжками. Он почти закончил, когда появилась Фрида и замерла, наблюдая за ним. Всего три книги теперь оставались на конце верхней полки. Он почему-то заторопился и, потянувшись в бок, захватил все три тома сразу. Однако, когда попробовал их приподнять, потерял равновесие и, по-прежнему удерживая книги над головой, был вынужден сделать шаг назад, после чего рухнул с табуретки прямо на пол. «Отлично», – прокомментировала она. «Вы проявили завидную ловкость». «Да», – сквозь зубы процедил он. «Но, кажется, я потянул спину». «Вы действительно упали со всей силы? Теперь посидите, не шевелясь». Он осторожно устроился на краю табуретки и, прижимая руку к ушибленному месту, смотрел, как она заворачивает в бумагу книги по искусству. «Ну что лучше?» – спросила она, завершив работу. «Не совсем. Но это пустяки пройдет». «Если нет, то обязательно этим займитесь. На ночь примите аспирин, и пусть Артура вас разотрет. В доме найдется противовоспалительная мазь? Кажется, в аптечке есть тюбик». Она по-прежнему сочувственно смотрела на него, наклонив голову на бок. «Жаль, что приходится вас оставлять, но и так не забудьте мазь и аспирин после ванны. Нет, не вставайте, я сама найду дорогу. А как насчет завтра? Скажем, в 10 часов?» Он согласно кивнул, стараясь как можно меньше шевелиться. И когда она ушла, посидел еще несколько минут, ощупывая спину. Убедившись, что все вроде бы цело, он поднялся и начал расхаживаться, хотя и с трудом. Список был составлен. Теперь ему предстояло договориться с юристом. Он подошел к телефону, набрал номер Штигера. Ответила девушка-секретарь, говорившая по-английски нараспев, как все местные швейцарцы, учившие язык в школе. «Простите, мистер Мори, Герр Штигер сейчас в Мюнхене». «Когда вернется?» «В субботу утром. Но если это важно, я ему позвоню». Он задумался на секунду. «Суббота подойдет. Запишите меня на 11». «Очень хорошо, мистер Мори. Я лично сообщу Герру Штигеру». Положив трубку, он резко повернулся и тут же пожалел об этом, поморщившись от боли. Какая досада, что Штигер в отъезде. Он хотел бы, чтобы все было сделано быстро. Да, без проволочек. Его первоначальная уверенность, граничащая с экзальтацией, почему-то иссякла. Он затосковал по Кэти. Ему так не хватало прикосновений ее губ, милого одобрительного взгляда. Для того, кто привык радоваться собственному обществу, было довольно странно, что теперь ему не нравилось быть одному. Если бы только мадам фон Альтисхофер не умчалась так быстро. Какая она все-таки молодец, что помогла ему в трудную минуту. Мысли об обиде в одиночестве не добавляла оптимизма. Кроме того, он чувствовал, что должен лечь спать пораньше. Мори позвонил Артуру, велел приготовить поднос и доставить в кабинет. Объяснил необходимость массажа, после чего, проходя между стопок завернутых книг, в включил радио, чтобы послушать вечернюю трансляцию BBC. В последнее время он был так занят делами, что вообще перестал следить за новостями. И вот теперь он опоздал. Голос из приемника сказал: «Это была последняя новость». Досадливо крякнув, он выключил радио и отправился наверх, напоминая себе, что нужно принять витамины.